Чабаны зовут эту травку щеткой. Степные табуны коней питаются щеткой всю зиму. Под снегом она свежая. Цвели подснежники. Озера вскрылись еще на прошлой неделе, но у берегов среди засохших камышей воду снова затянуло тонким слоем льда. Идти было очень хорошо. Подмерзшая земля словно опружинила. В лицо дул южный ветер, точнее, зюит-зюит-вест. Кажется, он уже шестой день дул. Провода гудели протяжно и как-то тревожно. «И чего они так разгуделись?» — подумал я. Несколько раз я глубоко вздохнул и пытливо оглядел холмистую степь. Буроватые пологие холмы уходили далеко за синеющий горизонт. И я чего-то ждал, сам не знаю чего. Еще было совсем светло, но в зеленоватом небе летел месяц. Прежде это был запущенный участок. Из-за него нередко выходила из строя вся воздушная линия. Отец сделал участок самым лучшим. Он отказался от помощи ремонтников, а когда нужен был подсобник, брал меня. Я вполне освоил эту работу, и было очень обидно, что отец не доверял мне осмотр, даже когда был болен. А ведь я не хуже всякого другого линейщика разбирался в линейных работах. Мальчишкой он меня считал, младенцем. Я бегом поднялся по стертым ступеням маяка, но Фомы не было. Ящик с инструментами и монтерские когти валялись у порога. Я чуть не споткнулся о них. На маяке, как всегда, гулял сквознячок. Фома держал маяк в чистоте. Каждый день мыл пол по-мужски, как моряк. Выльет на пол несколько ведер солоноватой воды из негодного для питья колодца и шваброй разгонит ее. Я вытащил из кармана пирог и положил его в кухонный столик. Зазвонил телефон. Я взял трубку. Это был дежурный линейного узла Сеня Сенчик. Он сразу узнал мой голос. Надо было срочно исправлять повреждения. Я сказал, что Фома во дворе и уже собрался идти на линию. Сенчик обрадовался. «Фома стал хорошо работать, взялся за ум», — сказал Сенчик. «На его участке за последнее время почти нет повреждений. А какие есть?» То из-за погоды, проклятые боковые ветры. Я густо покраснел. «Значит, хорошо теперь?» – переспросил я. Сенчик повторил, что очень хорошо, и повесил трубку. Я поднял ящик с инструментами, перевесил через плечо когти и, насвистывая, пошел искать повреждения. Пока я исправлю, Фома тем временем подойдет. Повреждение линии было очевидно за черной балкой. Участок этот проходит по руслу иссякшей реки, весной заливается водой, и линия на протяжении 4 километра оказывается затопленной. Передвижение по трассе в это время года возможно только на плавсредствах, как говорят линейщики, то есть на шлюпке или по-местному бударке. Маленькая замшелая шлюпка лежала на склоне холма, куда мы с Фомой вытащили ее 10 дней назад. Я сволок ее вниз, бросил на дно ящик с инструментами и, загребая одним веслом то справа, то слева, поплыл вдоль затопленных столбов. Вода была холодная. Сухие камыши с треском ломались, когда в них врезалась шлюпка. Над водой провода гудели еще громче и беспокойнее. На километр пути приходилось по 16 столбов. Направляя лочонку, я внимательно следил за регулировкой проводов. Приближаясь к опоре, приставал грести и тщательно осматривал арматуру, как это делал мой отец. Отцу дали новый прибор, который назывался «искатель повреждений». Только надо было научиться разбирать схему. Я научился этому еще раньше отца, но не показывал виду. Приборов получили мало, поэтому дали их пока лучшим линейщикам. Сенчик говорил, что скоро получат и на остальных. У Фомы прибора не было. Приходилось производить проверку с контрольного столба. Раза два я обнаружил небольшое увеличение стрелы провеса проводов и влезал на столб, чтобы осмотреть вязки и состояние провода под вязкой. Наконец я нашел в одном месте срыв изолятора и принялся торопливо исправлять повреждения. Разрешение работать на своем участке Фома мне не давал. Я самовольно принялся за это дело».